Глава третья. Трое из четырех партнеров, играющих в американский покер, чувствовали, как у них все нарастает раздражение. Дело здесь было отнюдь не в том, что им не хотелось проигрывать, плевать им на проигрыш. Просто все они проигрывали четвертому, человеку со слуховым аппаратом, и именно это было особенно унизительно для них. Возможно, что более всего их и бесила та невозмутимость, с которой он относился к игре. Выражение его довольно приятного лица как бы говорило им, что они просто обречены на проигрыш. Несмотря на весь их опыт и на то, что фортуна изредка улыбалась и им. Чак, самый плотный и здоровый из всей четверки, мрачно разглядывал свои карты, а потом бросил взгляд на глухого, который сидел напротив. Он был одет в брюки из серой фланели и темно-синий блейзер, под которым виднелась безукоризненно белая рубашка с расстегнутым воротом. Выглядел он так, будто только что сошел с борта роскошной яхты. Казалось, что в любой момент к нему может подойти лакей и подать на подносе какой-нибудь коктейль. Похоже было и на то, что в сданных ему четырех картах наклевывается стрит. Они играли в американский покер, в котором раздается поочередно по пять карт. Двое партнеров спасовали после третьей карты, и сейчас игру продолжали только глухой с Чаком. Бросив взгляд на три открытые карты глухого, Чак прикидывал его комбинацию. На столе лежали валет-пик, трефовая дама и бубновый король. Он был почти уверен, что четвертая карта, лежавшая рубашкой кверху, наверняка была либо десяткой, либо тузом, но скорее все-таки десяткой. Про себя Чак считал, что рассуждает он вполне логично. Сам он сидел, выложив на столе пару тузов и шестерку треф. Четвертая его карта, лежавшая на столе рубашкой кверху, была третьим тузом. Таким образом, его карты были старше незавершенного стрита глухого. Даже если у глухого четвертой картой была десятка, это означало, что у него на руках четыре порядковых карты, к которым может прийти либо туз, либо девятка. Вероятность этого была невелика. Если же закрытой картой тоже был туз, то продолжить комбинацию можно было только с одной стороны, а это совсем уменьшало шансы глухого. А кроме того, и у самого Чака была возможность прикупить еще шестерку, тогда у него получился бы фул или четвертого туза, что давало бы ему каре, и эти комбинации бьют стрит. «Ставлю сотню на тузов», — сказал он. «И еще сто сверху», — отозвался глухой. Чака сразу же охватила дрожь азарта. «На что вы рассчитываете?» — сказал он вслух как можно безразличнее. «Пока я вижу тут всего лишь три карты, которые тянут на стрит». «Если посмотреть на них более внимательно, то можно разглядеть и выигрышную комбинацию». Чак коротко кивнул, однако кивок этот означал не согласие с глухим, а одобрение своих прежних расчетов. «Тогда я накину еще сотню», — сказал он. «Вот это уже игра», — отозвался глухой. «А я накину сотню сверх ваших». Чак снова посмотрел на выложенные на стол карты глухого. Да, четвертая его карта наверняка подходила для стрита, но для завершения этой комбинации необходима была еще и пятая карта. «И еще сто», — сказал Чак. «Берегитесь», — сказал глухой. «Я ведь могу и просто завистовать». Он бросил необходимое количество фишек в банк на столе. Чак сдал ему пятую карту. Выпала десятка червей. «Вот вам и ваш чертов стрит», — сказал он и взял себе карту. Выпала четверка червей. «Ваши тузы все равно выигрывают», — сказал глухой. «Откроем карты», — предложил Чак. «А я поставлю еще сотню», — сказал глухой, и лицо Чака тут же помрачнело. «Ну что ж, все равно откроем», — сказал он. Глухой перевернул лежавшую на столе карту. Конечно же, это был туз. «Стрит, начиная с туза», — объявил он, — «это старше ваших трех тузов». «А откуда вам было известно, что у меня в запасе третий туз?» — спросил Чак, провожая взглядом собранные глухим фишки. «Я судил только потому, как смело вы повышали ставки. Едва ли вы бы так рисковали, имея на руках всего две пары. Вот я и решил, что у вас уже есть третий туз». «И вы играли против тройки тузов, имея всего лишь незавершенный стрит? На что же вы рассчитывали?» «На соотношение вероятностей, Чак», — пояснил глухой, составляя аккуратными столбиками выигранные фишки. «Соотношение вероятностей — серьезная вещь». «Да какое там к черту соотношение?» — не выдержал Чак. «Дурацкое везение и ничего больше». «Нет, не совсем так. У меня на руках были четыре карты подряд. Туз, король, дама и валет. Для того, чтобы получился стрит, мне нужна была десятка, любая десятка. И это был один-единственный шанс побить ваши три туза. Мне было просто необходимо получить из колоды эту десятку. Если бы она не пришла ко мне, если бы мне выпала какая-нибудь другая карта, парная к уже имеющимся, я все равно проигрывал. Разве не так? Так каково же было соотношение вероятностей? У меня получалось соотношение 1:9. Понятно, Чак?» «Это понятно, но, на мой взгляд, шансы все же невелики». «В самом деле. Но давайте учтем тот факт, что за всю игру не было открыто ни одной десятки. Естественно, у вас или у остальных партнеров до того, как они спасовали, могли быть неоткрытые десятки. Однако я рассчитывал на то, что вашей нераскрытой картой является туз, и решил рискнуть». «И все-таки шансов у вас было слишком мало, вам следовало бы спасовать». «Но тогда я проиграл бы, не так ли? Что же касается того, что вашу комбинацию можно улучшить прикупленной картой, то здесь шансов у вас было еще меньше». «Каким это образом? Начнем с того, что моя комбинация уже была старше вашей. У меня на руках была тройка тузов». «Совершенно верно. Но улучшить свою комбинацию вы могли только двумя способами. Вы должны были прикупить четвертого туза и получить в результате каре. Или же еще одну шестерку и получить фул. Я отлично знал, что четвертого туза вы прикупить не можете, поскольку он был у меня. Да и шансов на то, что он выпадет вам, было слишком мало, даже если бы его у меня и не было. Тут соотношение было бы 1:39, что значительно хуже, чем 9:1. «А как тогда насчет фула? Ведь мне могла достаться и шестерка». «Не отрицаю, могла, но и тут соотношение составляло 14 2/3 против 1, а это опять-таки ниже моих 1:9. А если же учесть при этом, что оба наши партнера выложили на стол по шестерке, прежде чем выйти из игры, то получится, что вы рассчитываете на единственную шестерку, оставшуюся в колоде. А это означает, что шанс здесь точно такой же, как и с тузом, то есть 1:39. Теперь понимаете, Чак? Мой шанс 1:9, ваш 1:39. Но кое-что вы тут упускаете, не так ли?» «Я никогда ничего не упускаю», — сказал глухой. «Вы упустили то, что вообще мы оба могли просто остаться при своих, не вытащив нужной карты. И в этом случае, то есть если бы мы оба остались при своих, я наверняка выиграл бы. Ведь три туза-то уж во всяком случае старше ненабранного полностью стрита. И в этом случае я выиграл бы». «Совершенно верно. Но это отнюдь не значит, что я упустил из вида эту возможность. Припомните, Качак, ваша пара тузов не появилась на столе, пока не была сдана четвертая карта. Если бы у вас были открыты тузы с самого начала, то я сразу же вышел бы из игры. Вплоть до этого момента мы оба были примерно в равном положении. У меня был припрятан туз, и открытыми лежали дама с королем. Я подозревал, что у вас могла быть пара тузов, однако, учитывая то, что у меня в запасе тоже был туз, я решил, что вы блефуете, держа пару шестерок. А в этом случае любая прикупленная мною пара означала бы более выигрышную комбинацию. Так что я считаю, что партию эту я разыгрывал совершенно верно». «А я считаю, что вам просто повезло», — упрямо повторил Чак. «Очень может быть», — глухой улыбнулся. «Но выиграл-то все-таки я, не так ли?» «Ну, еще бы! А раз уж вы выиграли, то теперь можно говорить что угодно и утверждать, что все это было вам известно заранее». «Но выиграл-то я, Чак, а значит, что я все верно рассчитал». «Это вы только так говорите. Если бы вы проиграли, то наверняка запели бы совсем другое. Тогда вы бы привели целую кучу доводов, чтобы оправдать сделанную ошибку». «Едва ли», — сказал глухой. «Я не из тех людей, которые признаются в своих ошибках. Само слово «ошибка» просто отсутствует в моем словаре». «Отсутствует? Тогда как же вы называете их?» «Я называю их отклонением от правила. Правило действует постоянно, Чак. Правило истинно. А вот отклонения от правил бывают различными. А весь веер отклонений лежит в секторе между допускаемым числом отклонений и добросовестностью наблюдателя. Таким образом, разумное отклонение от правила следует рассматривать именно как таковое, а отнюдь не как ошибку». «Дерьмо все это», — заявил Чак, и все сидевшие за столом дружно расхохотались. «Совершенно верно», — проговорил глухой, присоединяясь к общему смеху. «Именно дерьмо. А количеством дерьма как раз и объясняется отклонение в результатах при точных расчетах. Ваша очередь сдавать, Рейф».